Он весело и вместе с тем запальчиво воскликнул. «Эй, сюда, псы с павлиньими чупрунами! Эй, сюда!» В одно мгновение в корчму вошел тот самый монах, который приходил уже раньше, а с ним двое другие, постарше. Монастырские служки несли за ними ивовые корзины, наполненные баклагами с вином и собранными на скорую руку лакомствами. Вновь пришедшие монахи, приветствуя княгиню, снова стали упрекать ее за то, что она не заехала в монастырь, а она снова стала объяснять им, что, выспавшись за день, путешествует со свитой ночью по холодку, поэтому в отдыхе не нуждается, и, не желая будить ни достославного аббата, ни святых монахов, решила остановиться в корчме, чтобы немного размяться. Обменявшись множеством учтивостей, порешили наконец на том, что после утренней и ранней обедни княгиня со свитой позавтракает и отдохнет в монастыре. Гостеприимные монахи пригласили вместе с мазарами краковских шляхтичей и матька из Богданца, который и без того намерен был отправиться в аббатство, чтобы оставить там на хранение военную добычу и дары щедрого Витовта, предназначенные для выкупа Богданца. Но молодой Збышка не слышал приглашения. Он бросился к своим повозкам, стоявшим под охраной слуг, чтобы переодеться и предстать перед княгиней и Данусей в более приличном наряде. Сняв с повозки короба, он велел отнести их в людскую и стал там переодеваться. Торопливо причесав волосы, он убрал их под шелковую сетку, шитую янтарем, а спереди настоящим жемчугом. Затем он надел белый шелковый полукафтан, расшитый золотыми грифами, с нарядной оторочкой понизу. Поверх кафтана подпоясался двойным золоченым поясом, на котором висел короткий меч с насечкой из серебра и слоновой кости. Все на нем было новое, все сверкало и не носило никаких следов крови, хотя было захвачено в поединке у молодого фризского рыцаря, служившего у крестоносцев. Затем Збышка надел красивые штаны с одной штаниной в продольные зеленые и красные полосы, с другой — фиолетовые и желтые, а вверху — в пеструю шахматную клетку. Надев после этого красные башмаки с длинными носками, красивый и нарядный, он направился в общую комнату. Когда он остановился в дверях, все просто ахнули, увидев, какой красавец рыцарь дал обет служить ее Данусе. Княгиня еще больше обрадовалась. Дануся в первое мгновение кинулась к Збышку, как серна, но она не успела добежать до него. Красота ли юноши, изумленные ли возгласы придворных остановили ее? Только за какой-нибудь шаг от него она замерла, потупив вдруг глазки, и вся вспыхнув, сжала в смущении ручки и стала перебирать пальчиками. За ней подошли к Збышку другие. Сама княгиня, придворные, песенники, монахи — все хотели получше рассмотреть юного рыцаря. Мазовецкие панны глаз с него не сводили, и каждая жалела теперь о том, что не она стала его избранницей. Старшие дивились пышности его наряда, так что Збышка очутился в кругу любопытных. Стоя посередине, он с самодовольной улыбкой чуть-чуть повертывался на месте, чтобы все получше могли его рассмотреть. «Кто это такой?» — спросил один из монахов. «Рыцарь, племянник вот этого шляхтича», — ответила княгиня, показывая на Матька. Он только что дал обет служить Данусе. Монахи этому тоже не удивились, так как подобные обеты ни к чему не обязывали. Рыцари часто давали обет замужним женщинам, а у родовитой знати, знакомой с западным обычаем, почти не было дамы, которая не имела бы своего рыцаря. Если рыцарь давал обет девушке, то он вовсе не становился ее женихом. Напротив, она чаще всего выходила замуж за другого, он же если отличался постоянством,